1811 год, октябрь. Прибытие в Петербург для командования лейб-гвардии Измайловским и Литовским полками. В записках Жиркевича читаем. Ермолов, твердый, скрытый, необыкновенного ума, с познаниями обширными и теоретическими, и практическими, в сражениях примерно хладнокровен. 1812 год, 15 марта. Назначен командующим гвардейской пехотной дивизии. Дивизию составляли полки Семеновский, Преображенский, Измайловский, Финляндский, Литовский, а также гвардейский флотский экипаж. 1812 год, 14 апреля. В Вильно прибыл Александр I. Начался смотр войск. 1812 год, 1 июня. Назначен начальником штаба 1-й Западной армии. Во время пребывания Александра I в лагере Дриссен он пожелал получить от Ермолова донесение как о состоянии армии, так и вообще о всех военных обстоятельствах. Из документа «Учреждение для управления большой действующей армией». Начальник главного штаба армии должен быть наряду с отличными природными и военными дарованиями, с нужной деятельностью иметь основательные познания о правилах войны, статистике земли, армией занимаемой, в истории военных действий. В случае же болезни или смерти главнокомандующего армии начальник штаба был обязан вступить во временное командование армией. 1812 год, 27 июня. Приказ армиям императора Александра I о вступлении неприятеля в пределы империи. Приказ был написан Ермоловым в лагере на Двине, одобрен и подписан императором. 1812 год, 28 июня. По повелению Александра I Ермолов составляет генеральную диспозицию о наступательных действиях русской армии, которую подписывает император. 1812 год, 7 августа. Произведен в генерал-лейтенанты. 1812 год, 22 августа. Ермоловым составлена диспозиция для войск 1-й и 2-й армии для сражения у села Бородино. Подписал ее начальник главного штаба русской армии, генерал от кавалерии граф Денниксен. 1812 год, 17 декабря. Приказом Кутузова генералу Ермолову поручалось командование артиллерией во всех армиях. 1816 год, 22 марта. Нота персидскому послу, в которой Александр I извещает о назначении генерала Ермолова послом в Персию. 1816 год, 24 апреля, Петербург. Встреча с Александром I. 1816 год, 29 мая. Указ императора России Александра I о назначении Ермолова командиром отдельного Кавказского корпуса и управляющим гражданской властью в Грузии, наместником Астраханской и Кавказской губерний. Одновременно назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Персии. 1817 год, 17 апреля, 10 октября. Русское посольство во главе с Ермоловым находится в Персии, Иране. 1818 год, 15 февраля. Указом Александра I Каспийская флотилия подчинена Ермолову. 1818 год, 28 февраля. В Тифлис, Тбилиси, прибыл специальный фельдъегерь с известием о присвоении Ермолову звания генерала от инфантерии за успешное выполнение посольской миссии Персии. Главный штаб Его Императорского Величества по канцелярии начальника главного штаба в Тифлисе, март 29 дня 1827 года, номер 105. Господину генералу от инфантерии и кавалеру Ермолову, по высочайшему Его Императорского Величества соизволению на увольнение вашего высокопревосходительства в Россию и на вступление по сему случаю главное начальство над войсками Кавказского отдельного корпуса на существующем ныне основании генералу от инфантерии Паскевичу прошу вашего высокопревосходительства покорнейше учинить нужное осе с вашей стороны распоряжение. Начальник главного штаба Дивич. 1827 год, 29 марта. Последний приказ командующего Кавказским корпусом генерала от инфантерии Ермолова, начальник главного штаба Его Императорского Величества, объявил мне высочайшую волю государя-императора, дабы, сдав начальство над войсками отдельного Кавказского корпуса и управление здешним краем господину генералу от инфантерии, генерал-адъютанту Паскевичу, отправился я в Россию. О сим высочайшем соизволении делаю известным по корпусу. Ермолов. 1827 год, 25 ноября. Уволен со службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией полного жалования. 1829 год, май. В городе Орле Ермолова посещает Пушкин. 1831 год, 6 декабря. Назначен членом Государственного совета. 1837 год, 26 августа. Ермолов присутствует на торжествах по случаю 25-й годовщины Бородинского сражения. Закладка памятника воинской славы на курганной высоте, где располагалась батарея Раевского. 1839 год, 28 августа, 2 сентября. Приглашен на военные маневры и на открытие памятника воинской славы на Бородинском поле. Примечание. Памятник представляет собой восьмиугольную чугунную колонну, увенчанную чешуйчатой головой с крестом. На гранях памятника надписи о численности русской и французской армий и потерях в сражении. 1841 начало года. В Петербурге состоялась встреча Ермолова с Лермонтовым. 1853 год, 30 мая. Избран почетным членом Московского университета. 1855 год, 15 февраля. Последовательно избирается начальником Петербургского, Московского, Орловского, Новгородского, Калужского, Рязанского и других ополчений. 1861 год, 11 апреля. В Москве, в своем доме, сидя в кресле, имея одну руку на столе, а другую на колене, в 11 часов 45 минут Алексей Петрович Ермолов умер. 1861 год, 18 апреля. Похороны Алексея Петровича Ермолова в городе Орле. Похоронен на Троицком кладбище.